Естественно, что после таких известий и обсуждения, немного поразмыслив, сам глава секты Парящего Журавля предложил старейшинам подумать больше о том, что было бы неплохо отправить в ту далекую страну своих представителей с дарами, как для местного императора, так как, вполне возможно, им понадобится основать там для себя малую обитель, так и для этого разумного, который наверняка сейчас подвергнется давлению со стороны секты Благословенного Лотоса. Да, представители этой организации могут весьма недвусмысленно намекнуть на тот факт, что раз этот индивидуум использовал против них плетение Лотоса, то он просто должен вступить в их секту, даже если эти плетения не имеют никакого отношения к тому самому Снежному Лотосу, который применяют они сами. Но, в сложившемся положении, в первую очередь стоило учитывать тот факт, что подобные плетения могут иметь отношение к кому угодно, ведь они не являются секретными техниками секты Благословенного Лотоса, по крайней мере, пока что не являются. А вот что будет потом, уже не имеет значения. Конечно, среди старейшин тут же возникли довольно жаркие споры, некоторые из них даже предлагали послать боевой отряд, который бы заставил этого индивидуума понять тот факт, что секта Благословенного Лотоса – это не показатель. Эта организация достаточно слаба, чтобы считаться чуть ли не эталоном силы в империи Шань, однако, сам глава секты Парящего Журавля понимал, что не стоит недооценивать такого врага, какого уровня данный индивидуум может достигнуть, если как следует поднатореет в подобных делах. Наверняка его силы возрастут, и даже многократно. Возможно, именно он и станет тем, кто за последние несколько сотен лет впервые перейдет на уровень того самого зародыша божественной сущности. А это, как ни крути, но все же реальная сила, признание, а также и возможности. Да, обычно те, кто переходил такую ступень, становились недосягаемы для обычных людей. Они жили уже в другом мире. Им уже не было интересно что-то из обычного бренного мира. Более того, этот мир становился для них в тягость. Но сам факт того, что какая-то секта таким образом могла возвыситься, и даже, в случае опасности, попытаться призвать себе на помощь подобные силы, заставлял с ними считаться. Последней сектой, чей мастер сумел достичь такого уровня, смог уйти куда-то на высшие планы бытия, была та самая запретная секта, секта теней, про которую практически никто уже старался не вспоминать. Ее уничтожили еще 700 лет назад, но только благодаря тому, что все остальные секты, тайно сговорившись, нанесли мощнейший удар в спину, не дав ее представителям даже малейшей возможности обратиться к кому-то за помощью, к тому, кто был одним из могущественных одаренных этой организации. Да, произошло это очень давно, и про эту секту уже никто не вспоминал, но в архивах секты Парящего Журавля были упоминания об этой погибшей организации, об ее силах и возможностях, а также и о том, что именно их представитель почти 1000 лет назад смог перейти на новый уровень развития своих сил и возможностей. Это все прямо говорило о том, что в последнее время секты растеряли большую часть своих знаний и техник, так как все то, что они имели, по сути, было всего лишь остатками былого влияния и сил. И сейчас любая секта, явно с большой силой и рвением, кинется пытаться усилиться за счет того, что произошло с представителями секты Благословенного Лотоса. Сам же глава секты Парящего Журавля прекрасно понимал, что все те, кто продал им информацию о случившемся в далеком государстве, вполне могут продать ее также и другим заинтересованным индивидуумам в другие секты. А значит, заранее стоило понимать, что в скором времени представители тех организаций тоже начнут проявлять излишнее внимание к происходящему там, далеко за морем. То есть вариантов у них тоже не остается. Значит, им нужно действовать. Поэтому он тут же приказал старейшинам разработать возможный план действий, а также собрать группу, которая и отправится в то далекое государство, и, желательно, под руководством опытного и знающего старейшины, который сможет в полной мере оценить потенциал того, с кем столкнулись представители секты Благословенного Лотоса в том государстве. Также не стоило забывать и о том, что возможно там придется организовать малую обитель, то есть нужно наладить взаимоотношения с местным императором. Да, сначала придется немного покланяться, пока контингент сил секты Парящего Журавля не станет там достаточно велик, чтобы именно они начали диктовать там условия, заставляя местные власти прислушиваться к их мнению и желаниям. Но сейчас им все равно придется пойти на поклон. Как бы им этого не хотелось сделать, но выбора у них нет. Им действительно придется послать туда, Вместе с этой группой, достаточно ценные подарки, на всякий случай глава секты решил разделить подарки. Часть подарит местному императору, а часть особо ценных, специально приберегут. Мало ли, в крайнем случае, ими можно будет подкупить как самого местного императора, так, возможно, и этого молодого индивидуума, который наверняка захочет проверить свои силы и в столкновении с новыми противниками. Ведь в описании, которое они получили, четко говорилось о том, что он терпеть не может зазнайство и наглость, которые проявили представители секты Благословенного Лотоса. А уж учитывая то, что представители секты Парящего Журавля всегда высокомерно относились к своим потенциальным противникам, можно было сразу понять, что они тоже привлекут внимание этого индивидуума. Именно так они узнают о том, на что может быть способен этот молодой разумный. Однако, несмотря на то, что все уже было решено, глава секты, уже вернувшись в свои личные покои, долго размышлял о том, как сильно вся эта сложившаяся ситуация может повлиять на баланс сил между сектами. После чего, тяжело вздохнув, приказал вызвать к нему его внучку, мастера Чжао Жуюнь. Эта девушка была весьма умной, сильной и опытной. Она была опасным бойцом, и уже сейчас, несмотря на свой достаточно юный возраст, всего 25 лет, она уже была мастером секты. Ей прочили довольно блестящее будущее. Те, кто не знал правил, принятых в секте Парящего Журавля, но сам глава секты прекрасно понимал, что главой секты она никогда не станет, как и старейшиной. В этой организации должны были быть у власти только мужчины, и это было непреложное правило, которое нарушить никогда не получится. Именно поэтому в последнее время сам глава секты старательно перебирал всех возможных женихов, которые могли бы впоследствии занять его место. К сожалению, отец этой девушки не вызывал особого доверия у главы секты, хотя и был его родным сыном, но тот был слишком высокомерным и считал, что ему все что-то должны. Поэтому глава секты и не дал ему возможности подняться хотя бы до уровня старейшины, да и по силам он оказался куда слабее собственной дочери. Уже не один раз его Чжао Жуюнь достаточно легко и без проблем била на полигоне, старательно вынуждая того хоть чему-то учиться, но учиться он явно не хотел, так как считал, что все получит так, по щечку пальцев. Именно из-за всего этого и не поедет в эту экспедицию сын главы секты, как бы ему это ни предлагали, а вот его внучка. Пусть отправляется, она девушка знающая, умная и внимательная, к тому же, достаточно сообразительная, поэтому даже он понимал, что она уж точно сумеет понять то, насколько ценным может быть подобный союз. Если ей удастся выяснить что-то про этого странного парня, то это хорошо, если же выяснится, что он действительно силен и владеет техниками на неведомом уровне, то лучше было бы, чтобы он перешел на сторону секты Парящего Журавля. Поэтому и было бы предпочтительно заполучить его, хотя бы в качестве ее супруга. Уж она-то со своей красотой и возможностями целого отряда алхимиков, который был в секте, и старательно поставлял ей все необходимые эликсиры, мази и составы, выглядела практически на 18 лет, и не более того, что часто вводило в заблуждение ее противников, а она этим старательно пользовалась. Когда глава секты вызвал свою внучку к себе, девушка сразу же бросила все, а занималась она сейчас тренировками на полигоне, отрабатывая оплетение атакующего журавля, которое являлось секретной техникой правящей в секте династии Чжао, и тут же примчалась на зов своего деда, так как прекрасно понимала, что старик не стал бы звать ее просто так, у него было к ней какое-то весьма серьезное дело, тем более, что все это произошло практически сразу после экстренного совещания старейшин секты, а такие совещания не собирались просто по какому-то незначительному поводу. Как результат, вскоре она стояла перед главой секты и внимательно его выслушала. Чжао Цзунлин не стал ничего скрывать от своей внучки. Он рассказал ей все и даже дал прочитать это украденное со стола императора Тайена письмо. Сначала девушка даже рассмеялась, услышав о том, что какой-то мальчишка буквально пинками разогнал представителей секты Благословенного Лотоса. Но потом, когда прочитала имя младшего старейшины той секты, который был вынужден отступить перед силой своего оппонента, тут же стала спокойной и собранной. «Дедушка, а это, случайно, не тот младший старейшина, который...» Слегка взмахнула своей тугой черной косой она, словно указывая этим взмахом в направлении одного из провинциальных городов, где несколько лет назад пара достаточно сильных мастеров секты Парящего Журавля сцепилась с представителями секты Благословенного Лотоса, всего лишь попытавшись устроить передел влияния в той провинции. И, надо сказать, что столкновение там прошло не в пользу секты парящего журавля, так как, находящийся там младший старейшина секты благословенного лотоса довольно легко заставил их отступить, всего лишь переломав им ноги и руки. «Да, дорогая, это был именно он», — коротко усмехнулся глава секты, медленно покачав головой. «Вот именно поэтому, туда отправишься и ты. Ты будешь должна понять, что это за противник такой там появился, как и то, как именно он может быть полезен нам. Я уверен в том, что твоя наблюдательность даст тебе возможность быстро определиться на месте. Даже, если будет нужно, ты можешь устроить своеобразный учебный поединок с ним, но не рискуй лишний раз. Ты сама понимаешь, что этот младший старейшина секты благословенного лотоса действительно опасный противник, и если уж он отступил перед каким-то мальчишкой, то этот самый мальчишка может быть куда опаснее, чем ты думаешь. Я уверен в том, что секта благословенного лотоса тоже направит туда кого-то посерьезнее, то есть нам заранее следует ожидать противодействия со стороны этих умников. Поэтому, в сторону столицы, а также в порт, вас будут сопровождать как минимум 3 старейшины нашей секты. Мало ли, я не считаю эту старую стерву, что управляет сектой благословенного лотоса, полной дурой. А значит, нам следует ожидать того, что кто-то из их старейшин будет пытаться нас задержать. Это факт. Им сейчас нужно исправить создавшееся там положение дел, пока об этом не стало известно всем. Но они, может быть, еще не догадываются о том, что именно мы уже знаем. Так что придется действовать быстро. Да, вы отправитесь со старейшиной, но на него лягут переговоры с местным императором. Ты же постарайся найти общий язык с этим молодым парнем, что так привлек наше внимание. Дедушка, скажи правду. Тут же нахмурилась девушка, задумчиво посмотрев на своего старшего родственника своими темными глазами, при этом слегка нервно затеребив игривый локон, свисающий у виска. Только скажи мне истинную правду. Точно ли ты хочешь, чтобы я просто прощупала этого парня, или у тебя насчет него есть какие-то другие планы? Ты же и сам понимаешь, что раз он настолько силен, еще не достигнув 20 лет, что даже младший старейшина, известный своим боевым опытом, был вынужден банально отступить, то, да, дорогая моя, тяжело вздохнув, Чжа Цзунлинь был вынужден просто махнуть рукой, уже и сам прекрасно понимая, что и от Чжа Жуюнь, которая привыкла быстро все анализировать, не укрылся его интерес к этому странному парню. Если все обстоит именно так, как описано в этом письме, то он может очень сильно повлиять на хрупкий баланс между нашими организациями. Все секты вцепятся в него мертвой хваткой, и драка за него будет очень серьезная. Поэтому, было бы неплохо, если бы ты смогла заманить его к нам. А это возможно, по сути, только одним способом. Эта секта благословенного лотоса сможет сыграть на том, что этот молодой индивидуум использует плетение лотоса. Именно на этом они явно и будут теперь играть, на том, что он может иметь отношение к какой-то отколовшейся от их секты диаспоре. А вот нам так не получится. То есть, желательно было бы заполучить его в нашу организацию другим путем. К тому же, если он настолько силен, то, уже к твоему возрасту, он будет не только мастером, а, по силам и возможностям, он уже, как минимум, полноценный мастер. Я думаю, что к тому времени, как он достигнет твоего возраста на данный момент, этот парень станет старейшиной и войдет в совет старейшин секты. Потом он заменит меня. А учитывая наши правила, нам нужно сделать так, чтобы он принадлежал к нашей семье. Ты это понимаешь не хуже меня. Все это дает нам четко понять, что вот он, тот самый вариант, который мы так долго искали. Он не зависит ни от одной секты в нашей стране. Он не зависит ни от одной благородной семьи в нашем государстве. Он не зависит от императора. По крайней мере, у нас. Поэтому нам и нужно сделать так, чтобы он стал своеобразной жертвой твоей красоты и ума. Ты понимаешь, что в данном случае, даже если он станет главой Наги секты, именно ты будешь руководить им, а значит, и всей организацией. И именно поэтому все будет зависеть от тебя. Но, повторюсь, ты должна оценить его силы, возможности и знания. Несмотря на то, что он сильный, мне не нужно, чтобы рядом с тобой был какой-нибудь идиот. Если он умен и хитер, то это, наоборот, даже поможет нам. Но вот ты должна соображать, что и для чего делаешь. Но учти сразу то, что там будут и другие умники. И, в первую очередь, это будут представители императорской семьи. Я не считаю императора Тейна тоже полным идиотом. Он наверняка уже играет в свою собственную игру. Вот это мы и должны понять. И, по возможности, разрушить его планы. На всякий случай я дам тебе несколько артефактов из сокровищницы нашей семьи, а также кое-что, что может помочь тебе привлечь его внимание, в виде своеобразных подарков, вроде каких-нибудь пилюль для укрепления ядра, или еще чего-нибудь. Мы их храним и используем, по мере необходимости. Но, в данной ситуации, они могут тебе пригодиться. К тому же, учти еще и тот факт, что он алхимик и артефактор, а такое сочетание встречается очень редко. При такой силе, по сути, он и так был бы, в основном, боевым магом, а он весьма разносторонне развивается. Я думаю, что с таким мужем и тебе не будет скучно. Сейчас он весьма внимательно смотрел на свою внучку, которая действительно была очень красивая. Внучка главы секты парящего журавля, Чжао Жуюнь, была практически живым воплощением изысканности и силы, соединенных в хрупком на первый взгляд теле. Несмотря на свои 25 лет, она выглядела юной девушкой, что лишь добавляло ей таинственности. Ее красота, соответствующая классическим канонам империи Шань, заставляла затаивать дыхание любого, кто смотрел на нее. Лицо Жуюнь было совершенным. Изящный овал лица, мягкие линии скул и чуть заостренный подбородок. Кожа, гладкая и фарфоровая, с легким естественным румянцем на щеках, который подчеркивал ее свежесть. Ее большие миндалевидные глаза с длинными, густыми ресницами были глубокого черного цвета, как ночное небо. Взгляд был одновременно спокойным и пронзительным, способным удерживать любого собеседника в напряжении. Ее аккуратный носик был прямым и маленьким, с чуть вздернутым кончиком, добавляющим лицу кокетливого очарования. Губы, естественно, розовые, с мягкими, но выразительными линиями. Когда она улыбалась, уголки губ приподнимались, создавая ощущение легкой загадки. Ее волосы, черные как вороново крыло, доходили до середины спины, но она всегда заплетала их в тугую косу. Эта коса была настолько аккуратной и гладкой, что казалось произведением искусства. Иногда она украшала ее тонкими серебряными нитями или нефритовыми бусинами, подчеркивая высокий статус. Также она обладала изящной, стройной фигурой, созданной годами тренировок. Ее тонкая талия подчеркивала длинные ноги и плавные изгибы бедер, но тело оставалось подтянутым и сильным, что выдавало ее как опытного бойца. Плечи были чуть шире, чем у обычных девушек ее возраста, но это придавало ей благородство и уверенности. Ее движения были гармоничны и грациозны, как у журавля, но каждый ее шаг говорил о скрытой силе. Руки Жуюнь, тонкие и женственные, при ближайшем рассмотрении выдавали ее принадлежность к мастерам секты. На ее длинных и ухоженных пальцах не было украшений, а кожа на ладонях была гладкой, но слегка загрубевшей от постоянных тренировок. Чжао Жуюнь всегда двигалась с грацией сытой хищницы. Ее походка была легкой и бесшумной, как будто она едва касалась земли. Казалось, что она всегда была готова к прыжку на свою добычу, но ее движения оставались мягкими и плавными, что банально усыпляло бдительность окружающих. А когда она вставала в боевую стойку, ее тело менялось. Мышцы напрягались, а движения становились быстрыми, но при этом оставались изящными. Каждый жест девушки был точным и выверенным, будь то взмах руки или поворот головы. Казалось бы, что в Жуюнь сочетались две противоположности. Внешняя хрупкость и внутренняя сталь. Ее красота могла бы обмануть врага, заставив его думать, что она беззащитна, но за этим фарфоровым обликом скрывалась сила, которой позавидовали бы многие мастера секты парящего журавля. Ею интересовались очень многие, не только представители секты парящего журавля или других сект, но и выходцы из некоторых благородных семейств империи Шань. Из-за своей специфической внешности она казалась слабой и беззащитной, но могла и удивить любого противника, который банально недооценил бы ее силы и возможности. Даже несмотря на свой достаточно молодой возраст, внучка главы секты уже умела управлять магическими плетениями, которые считались секретными в секте парящего журавля. Она была весьма опасным бойцом и опытным, а в различных турнирах пока что не принимала участия. Но в самой секте парящего журавля, по сути, никто бы с ней не справился, кроме самих старейшина. И то, не факт, особенно учитывая то, что она могла задействовать такие техники, которые даже они не знали. Поэтому сам глава секты сейчас и понимал, что столь желанная добыча для охотников за преданными секретами их секты, могла все-таки сыграть свою игру. Зная характер своей внучки, он понимал еще и то, что Чжая Жуюнь, если все же сама заинтересуется тем самым парнем, а это явно произойдет, если он сумеет ее чем-то удивить из своих способностей и знаний, вцепится в него мертвой хваткой и не выпустит из своих тоненьких изящных, но достаточно крепких пальчиков, которые могут быть весьма опасными, особенно в ближнем бою. Был у них стиль боя журавля, в котором есть удары растопыренными пальцами. Поэтому, слегка удлиненные и острые ногти девушки, умышленно усиливались специальными эликсирами, а также и магией. Таким ударом она могла расколоть камень, не говоря уже про ее магический потенциал. Да, будь она парнем, то стала бы достойным наследником для главы секты, но тут уже ничего не поделаешь. На этот случай у представителей их семьи имелись уже заранее отработанные способы ведения дел. Выбирался достойный муж, который и становился главой секты, но руководила сектой именно его жена, имевшая отношение к роду Чжая, издревле управляющему этой организацией. Потом, когда у них появлялся наследник, глава секты скоропостижно скончался бы, а его наследник, который к тому времени уже становился старейшиной, занимал пост главы секты. Все это быстро решалось, и сейчас глава секты прекрасно понимал, что, по сути, его внучка достойная наследница семьи, и что она сделает все именно так, как им нужно, и даже если будет необходимо, постарается избавиться от тех, кто будет пытаться перейти ей дорогу, кто бы это ни был бы, даже если это будет ее собственный отец, ведь не зря же она уже несколько раз достаточно серьезно потрепала собственного родителя на полигоне, демонстрируя ему тот факт, что, остановившись в своем развитии и тренировках, этот идиот просто позорит их семью. Сейчас же, девушка резко напряглась, словно какая-то хищница, почувствовавшая запах свежей добычи, что легко можно было заметить по ее резко сжавшимся губам и слегка нервно прищурившимся глазам. Она точно постаралась проанализировать ситуацию и уже планировала все то, что и как будет делать, а значит, нужно будет снабдить ее всем необходимым. Да, тот самый старейшина, который поедет с ней, тоже захватит с собой подарки для местного императора и самого того молодого разумного, если вдруг понадобится. Но для нее глава секты выделит отдельные предметы. На всякий случай, вдруг ей придется защищать свою жизнь, мало ли, в жизни всякое бывает. Это еще хорошо, что она совсем недавно прошла очередной прорыв ядра, и в ближайшее время такой проблемы не предвидится. Иначе было Чжао Цзунлинь не стал бы ее отправлять в эту поездку, потому что в такой ситуации подобное могло бы ослабить ее на достаточно долгий срок, и тогда его наследница банально оказалась бы уязвима, не только для потенциальных врагов, но и для тех представителей секты парящего журавля, кто хочет стать одним из представителей его семьи, а таких желающих в секте парящего журавля хватало, особенно в последнее время, и они могли бы попытаться воспользоваться тем, что она после прорыва ослабеет, чтобы вызвать ее на поединок и победить, после чего имели бы полное право предъявить свои права на нее, как на своеобразный трофей. И в этой ситуации даже сам глава секты не смог бы ничего сделать, чтобы защитить собственные интересы. Так что, в сложившемся положении, все было именно так, как он и хотел. Именно поэтому, заставили девушку встряхнуться, и обратить на него свое, сейчас слегка рассеянное из-за размышлений внимание, легким пощелкиванием пальцев у нее перед аккуратным и слегка вздернутым носиком, глава секты пригласительно махнул ей рукой и отправился в сокровищницу семьи Чжао, ведь им нужно было еще подобрать все то, что ей впоследствии пригодится, а это не шутки, так как от этого могло зависеть многое. И в первую очередь, он собирался выдать девушке своеобразное хранилище, нефритовое кольцо, в котором будет храниться все необходимое ей, заранее разложенное по отдельным шкатулкам. Не хватало еще, чтобы она что-нибудь перепутала в спешке, поэтому лучше будет все заранее продумать и подготовить. Подобные же события развивались сейчас и в других сектах империи Шань. Все эти организации, получив информацию, украденную прямо со стола императора Тыина, тут же собирали экстренные совещания своих старейшин, в результате чего возникали многочисленные споры и даже ссоры. Эти разумные, в большинстве своем, просто не понимали того, почему они должны были опасаться того, кто справился с их потенциальным врагом, но это не было показателем ума со стороны данных индивидуумов. Это был показатель их слабости. В частности, отсутствие той самой мудрости и наблюдательности. Одна из сект вообще отказалась как-то реагировать на подобное, потому что ее старейшины не видели в этом всем угрозы для себя. Другая, наоборот, захотела отправить карательный отряд, который, по сути, должен был просто уничтожить того разумного, посмевшего перейти дорогу представителям сект. Да, пострадали отнюдь не представители их секты, но тут речь шла не об этом, а именно о том, что кто-то посмел подвергнуть сомнению силу таких организаций, а это могло для них всех плохо закончиться. Поэтому они и приняли такое глупое и поверхностное решение. Только вот их отряд, который был довольно быстро собран и отправился в сторону столицы империи Шань, чтобы там сесть на корабль, отправляющийся в далекое государство, где и произошел такой странный конфуз, совершенно неожиданно, во время своего своеобразного путешествия, прямо под стенами столицы, столкнулся с довольно крупным отрядом представителей той самой секты Благословенного Лотоса, который вел старейшина этой организации. Естественно, что представители той самой секты, которые шли для того, чтобы наказать провинившегося мальчишку, начали насмехаться над своими оппонентами, что тут же вызвало агрессию со стороны старейшины Минхо, известного своим взрывным характером, а также и быстротой действий. Бойня там была довольно серьезная, несмотря на то, что они были готовы к бою, им и пришлось отступить, понеся серьезные потери. Все-таки в их отряде старейшины не было, а этот старейшина применил плетение снежного лотоса, которое и снесло всю их защиту, и заставило уцелевших отступить. Воспользовавшись этим противостоянием, пара других отрядов все-таки проникла в столицу, и даже добрались до порта, где уже грузились корабли, готовые отправиться в далекую страну. Да, такое путешествие не было дешевым удовольствием. Но всех этих разумных особо это не беспокоило. Им в первую очередь было важно добиться того, что перед ними поставили старейшины, а также и главы их сект. Поэтому, они быстро заплатили то, что требовалось, и поднялись на борт кораблей. Им еще повезло, что этот караван был достаточно большим, и им не пришлось всем вместе тесниться на одном корабле, иначе это могло бы вызвать определенные конфликты между ними. А когда начнут драться между собой представители разных сект, даже подмастерья, такой корабль может понести серьезный урок и получить опасные повреждения. По сути, это было просто недопустимо. Так что, в сложившейся ситуации, им не оставалось ничего другого, как разделиться и занять отдельно взятые корабли. Хотя торговцы были рады, ведь наличие на борту корабля группы одаренных и обученных бойцов, по сути, защищало их самих от нападения тех же пиратов. Как ни крути, пираты, как никто другой, чувствовали подобные вещи, и если корабли будут защищены такой силой, то они просто не будут нападать на такой караван. Возможно, у них просто в порту были хорошие информаторы, поэтому они банально избегают конфликтов и потерь, которые им были просто не нужны. Такое тоже было вполне возможно, но все это сейчас не имело значения. Значение имело только то, что несмотря на противодействие со стороны секты Благословенного Лотоса, в этот раз в ту далекую страну направились представители, как минимум, трех других подобных организаций, и все они направлялись туда именно для того, чтобы понять главное, какую именно угрозу для них всех может нести тот, кого там обнаружили, и кто уже умудрился столкнуться с противником в виде представителей секты Благословенного Лотоса и даже сумел их заставить отступить. Это имело для них значение. Именно поэтому все эти отряды были готовы не только к столкновению, но и к тому, что им придется унижаться и даже, возможно, о чем-то просить. Хотя им этого бы и не хотелось, но выбора в данной ситуации у них просто не было. Ведь если они хотят получить что-то, то им самим нужно сначала что-то отдать или предложить. Это была аксиома, от которой отступить им всем просто так и не получится. Шаг за шагом, как Юрий и предполагал, когда он вернулся обратно к паучку и постарался снова начать медитацию, то его ядро полыхнуло энергией, которая рванула по всем его меридианам, старательно пытаясь их просто разорвать и искорежить. Однако, все его предосторожности и все то, что он сделал, все же сыграло свою роль. Ядро резко увеличилось в объеме, а сила, которую он сдерживал и пытался сконцентрировать именно там, все-таки поддалась его влиянию. Ведь парень действительно был достаточно хитрым и продумал такие вещи заранее. А контроль ситуации дал ему возможность удержать большую часть энергии внутри системы из меридианов и ядра. Хотя излишки все же вырвались наружу, банально полыхнув столбом энергии над его убежищем. Это еще хорошо, что он занял положение для медитации именно там, где над головой было свободное место. Пролом в потолке того подвала, в котором он находился, так что новые дыры в крыше он сделать просто не смог. Хотя, сразу стоит отметить, что, когда он только начал бороться с этой энергией, рвущейся из его тела, парень сразу почувствовал присутствие рядом кого-то достаточно сильного, кто словно поддерживал его. Скорее всего, это был именно паучок, который почувствовал изменения в его теле и постарался взять под контроль ситуацию. Ну, что же, Юрий за это был ему благодарен, ведь, по сути, именно сейчас, благодаря своим предосторожностям, он имел возможность не только сохранить свое ядро и меридианы от серьезных повреждений, но, заодно, дополнительно ко всему этому, мог еще и обеспечить себе возможность оказаться весьма эффективным после этого прорыва, что, по сути, не было обычным для таких вещей. Юрий знал о том, что разумный, который проходил через эту процедуру, чаще всего был истощен, а то и болен. Ему приходилось довольно долго восстанавливаться. Однако, когда ему это удавалось, то такой индивидуум становился в несколько раз сильнее, чем был до этого самого прорыва. У Юрия же прорыв прошел достаточно гладко. Заранее подготовленные к подобному ядро и меридианы сумели выдержать поток этой энергии и даже дали ему возможность удержать большую ее часть в самом ядре, благодаря чему он фактически не потерял своих возможностей, хотя ощущал некоторый дискомфорт. Однако он понимал, что теперь ему нужно делать, чтобы в следующий раз быть еще более эффективным и иметь возможность контролировать происходящий процесс изменений в собственном теле. Все это время за ним внимательно наблюдал паучок, и парень уже потом понял, чтобы пока он находился в медитации, а это продлилось почти неделю, хозяину этой территории пришлось отбивать на скоки нескольких довольно серьезных тварей. Кого-то он просто прогнал, а, как минимум, троих все же прибил, благодаря чему Юрий получил после того, что с ним случилось, еще и 3 камня монстров, довольно сильных и развитых, несколько костей монстров, пронизанных магическими структурами и содержащих в себе довольно мощные плетения, не говоря уже про внутренние органы этих существ, которые могли дать ему довольно приличные запасы той же самой эссенции маны, которую он собирался использовать в своих целях. В ответ Юрий выложил перед ним достаточно большой запас копченого мяса, что порадовало паучка, а уже затем он направился в свой лагерь. Ему надо было вернуться туда, чтобы постараться передохнуть некоторое время, а также и осмыслить все то, что с ним происходит. К тому же, он собирался заглянуть на территорию темного леса. Там тоже были ценные ресурсы, которые могли ему понадобиться. Те самые ресурсы, которых на территории мрачных земель не было. Дополнительно ко всему прочему, он намеревался постараться обзавестись добычей в виде каких-нибудь туш местных измененных существ, для того, чтобы угостить паучка их мясом. Оно тоже было специфическим по вкусу, и людям нравилось. А значит, и этому существу, которое точно было разумным и достаточно сообразительным, такое угощение придется по вкусу. За это время, пока он находился в мрачных землях, Юрий сумел достаточно неплохо пополнить запас эссенции маны, которая ему пригодится в будущем, не говоря уже обо всем остальном. Ведь он собирал не только эссенцию маны, но и другие предметы, артефакты и ценные вещи. Например, пройдясь по окраине мегаполиса, он обнаружил несколько достаточно неплохо сохранившихся строений, откуда вытащил различные предметы, которые имели отношение к древним людям. И эти самые артефакты древних людей он продаст гоблинам за достаточно большую цену, не говоря уже про то, что можно будет использовать в собственных целях. Вот, например, он обнаружил весьма подозрительный предмет, что-то вроде довольно большой и тяжелой металлической колесницы, расположенной на 4 осях, 8 колес. Колеса были странные, в центре металлический диск, зато вокруг была какая-то странная материя, упругая и пронизанная металлическими нитями. Этот объект уцелел именно благодаря тому, что в него были внедрены магические плетения укрепления. Юрий все как следует изучил, а сам этот объект забрал. Причем, сразу стоило отметить тот факт, что этот объект был полностью закрыт. Сверху на его окна можно было опустить своеобразные металлические заслонки, которые явно защищали находящихся внутри от какой-то угрозы снаружи. Сверху был своеобразный выступ, как какая-то подвижная бородавка, из которой торчала странная палка со сквозной дыркой внутри, и от этой палки с необычным раструбом на конце, парень почувствовал настоящую угрозу. Он пытался рассмотреть все внутри, попав туда через толстую и тяжелую дверь. Там были какие-то механизмы, которые он просто не мог понять. Однако сам факт того, что он обнаружил странную металлическую сегментную ленту, в которой каким-то образом были закреплены цилиндрические предметы, как Юрий потом понял, когда аккуратно разобрал один из них, содержащий внутри тот самый порошок, который можно было вытрясти из гранат, из тех самых, которые ручные. Хотя состав там явно отличался, но был достаточно похож. К тому же, попытавшись щепотку этого же состава бросить в костер, Юрий получил в лицо довольно мощную вспышку, что четко дало ему понять, насколько может быть опасной такая штука. Вот эта самая палка с раструбом явно проецировала определенную угрозу. И пока Юрий не разберется в том, что на самом деле перед собой видит, парень не собирался отдавать эту странную колесницу в чужие руки. Пока сам не разберется в том, что она может и на что следует рассчитывать. Гоблины, как ни крути, могли оказаться для него самого опасными. Сейчас их связывали, так сказать, торговые и даже дружеские отношения, а что будет дальше, этого Юрий не знал, поэтому и не хотел рисковать. Там же были и другие находки, которые можно было продать, и использовать все это в своих целях, чем Юрий и собирался заняться. Тем более, что он обнаружил даже еще одну легкую колесницу, с большими прозрачными окнами, и украшенную снаружи какими-то рисунками. Она действительно была легкой, по сравнению с тем металлическим монстром, что он обнаружил раньше. Поэтому парень и понимал, что этот объект тоже можно будет неплохо так продать, не говоря уже про парочку двухколесных колесниц, которые сначала внимательно рассмотрел и понял, что особой ценности они для него лично не имеют. Весь интерес заключился в том, что Юрий просто не видел смысла в этих своеобразных механизмах и устройствах. К тому же, если они были нужны для перемещения, то, скорее всего, предназначались для обычных людей, а ему куда было проще попытаться воплотить в жизнь свой своеобразный амулет, в виде лодки, который он намеревался сделать. Все-таки благодаря этому можно было решить кучу проблем, и найти способ уходить от преследования кого-либо, фактически вынуждая этих индивидуумов оставаться сзади, и банально пожимать плечами. Что ни говори, но два десятка лошадей, даже если ты очень сильно постараешься, всегда будут оставлять за собой следы. Однако, есть определенные нюансы, которые все равно играют свою роль, и Юрий намеревался от нее избавиться, от этой самой роли, которую играют лошади. Да, с помощью магии природы можно было бы скрыть часть следов, с помощью магии земли, укрепить тот самый участок поверхности, по которому идут те же самые лошади. Но все же не стоит забывать о том, что иногда, прямо во время движения, лошади кое-что делают, и в данном случае, такие следы ты просто так незаметно не уберешь, да и не проследишь ты за всеми. Их все-таки два десятка, поэтому он и принял такое своеобразное решение сосредоточиться на работе с артефактами в виде лодок, а заодно расскажет все то, что задумал сделать тому самому духу-наставнику. Что-то этот божий одуванчик, древний дедуля, эльф, слишком заскучал в последнее время, вот и будет ему занятие. Пусть старательно разработает концепцию этого изделия, а может быть у него даже хватит ума вырастить нечто подобное, что мне может понадобиться. Неожиданно выдохнул Юрий, просто вспомнив о том, про что совершенно забыл за всеми своими делами, а, в частности, про мастерство эльфов в магии природы и магии жизни. Ну, а что, магия природы, это фактически одна из разновидностей не совсем чистой магии жизни, она ведь тоже связана с жизнью, с ростом, с развитием. Просто она больше направлена на природу, на растения, а магия жизни вообще-то охватывает большую часть подобных вещей, и растения туда тоже попадают. А вот в магию природы примешивается магия земли, воды и иногда даже воздуха, так что об этом забывать не стоит. Именно поэтому, направляясь в свой временный лагерь, Юрий буквально чувствовал своеобразный подъем, и едва сдержался, чтобы не запрыгнуть на плетение меча, чтобы направиться в нужном ему направлении. Дорогу-то он уже знал прекрасно, и уже проверил, пока шел в эту сторону, поэтому мог бы такое сделать, влететь в какой-нибудь очаг скверны или порчи у него просто не получится, так как он их видит, а также и защиту неплохую имеет, а с помощью подобного перемещения он мог долететь до границы мрачных земель буквально за несколько часов. Однако, Какое-то странное ощущение все же заставило Юрия все-таки не рисковать подобным образом, так что он двинулся по старинке, своими собственными ногами измеряя исковерканную этой жуткой древней магией землю, попутно, забирая немного в сторону, чтобы проверить соседние территории. Как ни крути, но если ты уже дорогу знаешь, и можешь по ней двигаться фактически без оглядки, то рано или поздно слишком сильно расслабишься. А позволять себе подобной глупости Юрий не собирался. Ведь в такой ситуации он сам легко может попасться в какую-нибудь ловушку, которую могут расставить те, кто пришел следом за ним. Нет, не обязательно по его следам. Просто после него. Были такие индивидуумы среди поисковиков и охотников. Они просто заходили на эти земли до определенного участка, который находился поблизости от выхода с мрачных земель, и занимали там удобные позиции, банально поджидая того, кто будет возвращаться. Такой человек, который фактически провел несколько дней в опасной зоне, ведет себя настороженно, но только не тогда, когда уже видит выход, и вроде бы ему ничего уже не угрожает. Поэтому он понимал, что в данном случае ему не стоит расслабляться. Такие места Юрий старался обходить стороной, внимательно их осматривая и очень часто обнаруживая там сидящих людей, которые затаились и ждали. Они могли прийти в такую местность даже раньше остальных, просто занимали позиции и пропускали группу поисковиков, что шли следом вперед. А когда те уже возвращались, возможно даже с добычей или грузом, их просто убивали. А зачем им позволять кому-то уносить что-то ценное мимо себя? Что поделаешь, но территория мрачных земель была знаменита тем, что могла легко скрыть все то, что там случалось. Поэтому такие индивидуумы чувствовали себя довольно-таки спокойно и даже в безопасности. А что, место было сравнительно безопасным, почему бы им так не пошалить? Тем более, что здесь они могли прождать достаточно долго, по крайней мере, неделю точно. Зато добыча попадалась к ним в руки, без каких-либо сложностей и риска для жизни. По пути назад Юрий еще и поохотился, вполне уверенно и спокойно перебив нескольких тушканов, а также и десяток двуглавых змей. Попалась и одна довольно крупная саранча, что было для парня немного удивительным. Зная уже примерно нравы этих существ, Юрий подумал о том, что это был разведчик. Возможно, эти весьма агрессивные насекомые собираются переместить свое гнездо, или даже разделить стаю. Он слышал, что такое могло быть вполне возможно, если... Например, в такой стае появилось две матки, одна из которых, более слабая, покидает гнездо с части его, так называемых, бойцов и строителей, которые должны будут помочь ей организовать новое гнездо на новом месте. Возможно, это был разведчик такой стаи, это могло изменить некоторый баланс сил на данной территории. Все зависит от того, какая стая по численности придет сюда, справятся ли с ней местные монстры, чтобы отстоять свой ареал обитания. Этого парень не знал, но, по крайней мере, заранее предполагал, что ему будет в некотором роде проще постараться избавиться от таких противников. Главное знать, что тебе от них нужно получить, и не более того. Именно и проходя возле этих вот своеобразных территорий местных существ, Юрий заметил, что за ним идет целый хвост, потому что этих разумных, которые за ним шли, не заметить было невозможно. Слишком уж они старательно шумели. Нет, не так, как тогда гномы шумели. Там вообще эти индивидуумы так гремели и бряцами своими доспехами, словно целое войско выдвинулось в полноценный поход. Юрий же в данном случае видел и слышал кое-что другое. Все только благодаря своему обостренному чутью и зрению. Как уже говорилось ранее, после некоторых событий, он стал видеть на территории мрачных земель куда дальше. Для него словно часть этой дымки стала прозрачной. Так что, в среднем, даже без магического зрения, он видел где-то в половину дальше, чем все остальные могли видеть. Уж в этом он был точно уверен. Так что сейчас он заметил за собой идущую группу охотников. Причем среди них была парочка людей, которые ну никак не напоминали либо охотников, либо поисковиков. Так как сразу стоило отметить в первую очередь то, что у одного из них точно был полноценный ламеллярный доспех. Перепутать этот своеобразный скрежет металла с шелестом хорошо смазанной и выдержанной кожи было просто невозможно. Второй же был одет в достаточно хороший кольчужный доспех. Судя по тихому шороху, этот доспех был сделан из колец тонкого плетения, но сверху они накинули охотничьи куртки, и поэтому доспехи разглядеть пока что не получалось. Однако звуки никуда не делись, к тому же, можно было заметить их слегка скованные движения. Нет, охотники и поисковики, именно те, что были побогаче, также могли позволить себе нечто подобное, но чаще всего они предпочитали именно на свою кожаную одежду делать своеобразную нашивку, в виде либо металлических пластин, либо кольчужной сетки, но из крупных ячеек. А тут, у Юрия создавалось стойкое впечатление, что эти разумные слишком уж потратились. Ко всему прочему, немного понаблюдав за ними, находясь на безопасном для себя расстоянии, словно скрывшись от них за одним из поворотов этой своеобразной тропы, проходящих через очередные руины, Юрий заметил еще и то, что тот самый, что шел в ламеллярном доспехе, имеет за спиной достаточно длинный меч, как минимум двуручный. Охотники и поисковики не носят с собой такого оружия. Оно не совсем удобно в этих землях. Тут предпочтительнее носить что-нибудь короткое, или хотя бы одинарный меч, но полноценный. И то, с ним будет немного сложно, особенно если на тебя навалится стая тушканов. Тут нужна экипировка в виде одного короткого клинка и щита на руке, чтобы щитом прикрываться, а коротким клинком наносить резкие и колющие удары. Легендарный гладиус из информации, которая дошла от древних людей, и сейчас использовалась для изготовления тех самых мечей для легионеров империи Суран, вполне подошел бы для подобного сражения. Да, им можно было подменить на охоте и охотничий кинжал, если вдруг возникнет такая нужда. Лезвие у него все же было короче, чем у полноценного меча, а у этого же умника из-за спины точно торчала рукоять полноценного двуручного меча. Как уже говорилось ранее, поисковики и охотники таким оружием просто не пользуются. Лишняя трата средств, за которые можно приобрести не один обычный меч, а мечи, например, кольчугу. К тому же, Юрий заметил на рукояти меча сверкнувший изумруд. Скорее всего, это какой-то благородный и достаточно обеспеченный. Неужели охотники и поисковики из местной гильдии все-таки решили взяться за услуги проводников? Может быть, жадность все-таки иногда влияла на таких людей? Все зависло от того, под каким соусом им предложение сделают. Вот и сейчас, они явно заметили, что Юрий неплохо поохотился возле территории обитания тушканов, и теперь уходит куда-то, достаточно быстро и споро, а учитывая тот факт, что у парня на боку болталась только одна сумка, так что им сразу стоило заподозрить, что у него может быть куда больше трофеев, чем несколько тушек этих местных монстров, так что цель их охоты была вполне понятной. Поэтому парень, недолго думая, двинулся как раз в ту самую сторону, где располагался тот самый туман скверны. Надо сказать, что поисковики были довольно опытными. По крайней мере, двое из них, что бежали впереди, они пару раз останавливали группу и обходили очаги скверны и порчи, замечая их по внешним признакам. К тому же, они начали кидать камушки в подозрительные места. Видимо, информация о том, как можно было обходить эти опасные территории, у них все-таки появилась. Но самому Юрию не это было интересно, для него было важнее другое. Ему нужно было довести их до опасной зоны, а там все быстро закончится. Для того, чтобы эти индивидуумы, совершенно случайно, не потеряли его след. Так что пару раз он специально слегка задержался, словно споткнулся, и дал им себя заметить. А потом, словно заметив преследование, резко ускорился и побежал к тем самым скалам. И для начала ему было интересно то, знают ли эти индивидуумы об опасности этой территории. Возможно, кто-то сталкивался с потенциальными проблемами, которые могли там возникнуть, что-то увидел или что-то узнал. Все-таки здесь скверна была разлита ровным слоем по достаточно большой поверхности, и типичных признаков заражения территории здесь не было. К тому же, Юрий забегал в этот туман вполне спокойно, но они-то не знали о том, что у него имеется очень хорошая защита от подобного воздействия. Ко всему прочему, он видел эту скверну, а они этого не видели. Поэтому, уже догадываясь о том, что он через скалы может выйти на открытую территорию и направиться прямо в приграничный городок Тарваль, где они его просто не достанут, тоже решили ускориться. А тот умник с двуручным мечом даже не стал скрывать того, что это он командует группой. «Да ловите же вы его быстрее, и постарайтесь захватить живым, мне его допросить надо». А вот это был интересный намек на то, что эта группа пришла в мрачные земли не просто так. Вот зачем он им живым нужен, ведь, по сути, эти разумные хотели его просто ограбить. Неужели они почему-то думают, что у него при себе имеется карта территории мрачных земель? Подобная информация, конечно, могла бы озолотить любого поисковика. Такую карту даже дворяне выкупили бы за огромные деньги. Только вот карты у него, как таковой, просто не было. Юрий прекрасно знал о том, что те же самые очаги скверны или порчи могут смещаться даже по тому самому месту, где находится. Причем смещались они даже с окружающими их камнями. Это было немного странно, но для Юрия вполне понятно. Продолжая преследовать парня, эта толпа разумных забежала в туман скверны, даже не задумываясь о том, что они делают, и даже пробежали некоторое время следом, но парень уже исчез за ближайшими скалами. А когда они выбежали к той самой куче останков ранее погибших в этом месте разумных, то сразу же замерли от неожиданности. Причем, некоторые кости, оставшиеся от тел этих индивидуумов, которые здесь погибли раньше, имели весьма специфическое строение. Человеческая берцовая кость могла плавно переходить в что-нибудь шипастое и имеющее какие-то непонятные наслоения. Для опытных людей в этом был прямой намек. Это были следы изменений, которым подвергался организм человека. Как он и предполагал, бывшие в этом отряде поисковики, которые вели эту группу, оказались все же достаточно сообразительными, так как они тут же попытались активировать амулеты защиты, которые у них были, но уже было поздно. И как только они это сделали, то сами начали кричать и стараться избавиться от воздействия защитного поля амулетов. Ведь они-то защищали от скверны, а скверна уже была не только на их телах, или в телах, но уже и вся их одежда пропиталась этой гадостью. Так что она сразу же начала тлеть, рассыпаться. А они метались, пытаясь скинуть с себя одежду. Их дымящиеся фигуры забегали по этой поляне. Тем более, что начались и изменения в их телах. Тот же разумный, который шел с двуручным мечом, даже не стал как-то пытаться скрывать то, что понял главное. Они попали в ловушку. Так что он тут же выхватил двуручный меч и единым движением снес голову одному из проводников, при этом постаравшись выкрикнуть, что тот его подвел. Хотя, при этом, можно было заметить тот факт, что у него у самого изо рта хлынула кровь, потому что его язык внезапно разорвался и стал своеобразным подобием языка змей, а резко увеличившиеся клыки с одной стороны рта просто не давали ему закрыть уже изуродованные изменениями челюсти, что явно свидетельствовало о том, что он уже весьма серьезно подвергся изменениям. Все оставшиеся на ногах представители этой группы тут же начали кидаться друг на друга, и, в конце концов, на этом своеобразном поле смерти остался стоять только один воин, который, добив последнего члена своей группы, бывшего тем самым, у которого была кольчуга тонкого плетения, а также полноценный одноручный меч и круглый щит, изготовленный явно на заказ, банально упал на колени, выронив из когтистой лапы свой верный меч, которым уже просто не мог воспользоваться, так как эта рука уже просто не была предназначена для такого хвата, превратившись в жуткую лапу. Два пальца у него срослись, превратившись в что-то жуткое и когтистое, покрытое мощной чешуей. Одна рука стала больше другой, его тело перекосило и скрутило, и этот жуткий монстр начал завывать, пытаясь кидаться из стороны в сторону, но изменения в его теле продолжались, и остановить их уже никто не было в силах. Наблюдая за которыми, Юрий понял, насколько опасна эта территория. По сути, как он и предполагал, здесь никто не выживет. Поэтому даже местные монстры старательно обходили эту территорию. Так что, тут все было понятно. Тяжело выдохнув, Юрий достал свой верный артефактный лук, боевую стрелу, и аккуратно прицелился. После чего спустил тетиву. Тихо свистнув в воздухе, бронебойная стрела пробила глазницу чудовища и вонзилась прямо в мозг этому существу, который еще не успел как-то измениться. Монстр откинул голову назад, с торчащим из глаза оперением стрелы, издал жуткий вой, после чего рухнул замертво. Лишь после его смерти изменения в теле все же прекратились, а Юрий, тяжело вздохнув, просто вернулся к телам погибших и собрал свои трофеи. Как ни странно, довольно много ценных вещей уцелело: оружие, часть доспехов, а также у этого индивидуума, что оставался последним, на боку отказалась хоть и плохонькая, но все же сумка путешественника, в нее многое не влезло бы, так, с пару телег груза, но все же это был достаточно ценный предмет, и его можно было продать за 1000 золотых только так, так что Юрию и он пригодится. Также он снял с груди этого индивидуума весьма интересную подвеску, она не напоминала амулет, так как там был герб, скорее всего, это была та самая дворянская цепь, которая обозначала принадлежность этого парня к дворянской семье. Скорее всего, он был официальным главой рода, Зачем нужно было тащить такие вещи на территорию мрачных земель? На что он вообще рассчитывал? На то, что сможет без проблем здесь чего-то добиться. Ну, ладно, но зачем было охотиться за тем, кого местные охотники и поисковики вообще в последнее время старались обходить? Или это были слишком уж наглые и молодые охотники, решившие, что им все можно? Прекрасно. Главное, что в их сумках он нашел несколько тушек убитых тушканов. И эта находка все-таки его порадовала. Он же не собирался забывать о том, что ему нужно пополнять свои запасы ценных ресурсов и ингредиентов, которые здесь только и можно было раздобыть. А этот своеобразный предмет в виде цепи с гербом, он оставит себе в качестве трофея. Дело в том, что он не зря ругался в мыслях на этого индивидуума. Если он на данный момент носил такую цель, то уже являлся главой рода. Да, на его руке, которая была изуродована изменениями, Юрий заметил кое-что, и, старательно и аккуратно разрубив палец, который был жутко изуродован и опух, Юрий достал кольцо дворянина. Если он был действующим главой семьи, то зачем так рисковал? К тому же, сейчас у его семьи возникнут большие проблемы, так как потеря подобных реликвий для семьи любого дворянина – жуткая утрата. И все только потому, что, по сути, потеряв их, эти дворяне могут легко превратиться в жертву для своих родственников, которые не растеряли своих реликвий. И теперь они могут даже на законном уровне обвинить эту своеобразную семью в том, что ее представители не ценят родство и свою родословную, раз позволили такому случиться. А значит, этот род недостоин находиться в списках титулованных дворян империи Суран. Да, это был дворянин империи. Судя по гербу, это был граф из провинции. Немного подумав, Юрий решил, что попытается потом собрать как можно больше информации про это семейство, и как только выяснит, кто они такие и чего стоят, сможет решить, что ему нужно сделать. Если все пойдет нормально, то он просто вернет им эти реликвии, возможно, даже за доплату. А что, их родственник устроил на него охоту, его никто не просил это делать. Юрий даже специально постарался сохранить иллюзию произошедшего с этого места, поэтому никто не сможет его обвинить в том, что Юрий сам поспособствовал гибели этого дворянина. Он убил монстра, настоящего измененного монстра. Кто не верит, пусть придет сюда и найдет его останки. И только потом он отправился дальше, в свой походный лагерь, старательно думая о том, что будет делать дальше. Так как понимал, что в данной ситуации не стоит недооценивать умников, наверняка найдутся и другие, которые захотят снова на него поохотиться. Поэтому он и был готов к тому, что увидит в лагере. Как и следовало ожидать, химеры поймали нескольких индивидуумов, старательно пытавшиеся шастать по округе. Их не трогали, пока те просто крутились поблизости. Но когда стало понятно, что они ищут именно Юрия, дух-наставник дал приказ химерам, которые их и захватили. Теперь Элтион старательно потирал свои полупрозрачные ручки, мечтая превратить этих разумных хотя бы в одну, но все-таки покорную его власти тварь. При этом, уже даже не замечая того, что все эти твари подчиняются именно Юрию. Просто по той простой причине, что дух-наставник не мог вредить Юрию, и уже полностью был ему подчинен, вынуждая этих существ служить именно своему хозяину. Юрий не стал вникать в то, что именно этот полупрозрачный дух древнего эльфа вытворяет с пленниками. Его это не интересовало. Ему было достаточно и того, что доказательства против них были слишком явными. У командира этого своеобразного отряда было обнаружено описание того, кого они должны были захватить. Причем рекомендации были простыми: оглушить или бить до тех пор, пока он не сможет сопротивляться, а уже потом вести предсветлые очи того, кто их послал. Как и думал Юрий, это был местный граф. Ну, не имется этому умнику. Еще бы, такие деньги мимо него проходят. Но Юрию все это было уже ничуть не интересно. Так что он вполне себе спокойно отправил этих индивидуумов на алтарь, на котором полупрозрачный эльф старательно создавал нового монстра. Сил ему понадобится много, а попутно Юрий постарался обсудить с древним эльфом возможность создания по его наброскам своеобразной лодки. Надо сказать, что этот дух-наставник сразу же ухватился за такую возможность, так как всего лишь хотел выяснить, каким образом можно заставлять летать подобные предметы. И немного подумав, он все же внес некоторые поправки в планы Юрия, и даже принялся рисовать то, что хочет получить его хозяин. Надо сказать, что у этого старика был определенный талант к рисованию. Что ни говори, но у него были тысячи лет для этого. Когда-то, еще по молодости, Айлтион был знаменитым художником. пока не понял, что его хвалят только из-за того, чтобы не терять связи с довольно сильным магом жизни, а все остальное было так, для проформы. Однако учитывая то, как он умел играть с теми же самыми силами жизни в телах живых существ, можно было понять, что и рисовать он умеет. Так что в скором времени Юрий получил весьма красивый набросок довольно крупной лодки, которая бы действительно была бы ему полезна. Этот своеобразный артефакт имел несколько парусов, которые складывались. Такие паруса были не только на мачте, но и расходились как плавники у рыбы. Частью этих парусов можно было управлять воздушными потомками. Часть этих парусов позволяла двигаться вперед и даже назад. Причем, в данном случае, немного подумав, древний эльф предложил Юрию использовать для парусов паучью ткань эльфов. Очень ценный материал, но в запасах самого древнего эльфа он имелся в достаточном количестве. Его можно было бы укрепить магическим путем, превратив в весьма прочную ткань, а ее гибкость и легкость позволили бы действительно получить желаемый эффект. А когда они наконец-то определились с тем, что Юрий хочет получить, Айлтион взялся за работу, попутно не забывая про то, что делал с существом, проходившим сейчас процесс изменения на его алтаре. Ну, а что в этом такого, что он немножко отвлекался? Сейчас важнее было другое. Именно то, что в сложившемся положении этот разумный действительно был в своей стихии, и лодка скоро вырастет. Была, конечно, и одна сложность – механизмы. Те самые механизмы раскрытия и закрытия парусов, механизмы управления ими. Но Юрий прекрасно понял то, кого можно было бы попросить их изготовить. У него для этого был тот самый гоблин-ювелир. Юрий примерно нарисовал все то, что ему было нужно получить. И в одну темную ночь, на плетение меча, просто полетел к дому этого старого гоблина. Учитывая тот факт, что ему нужно было все сделать тайно, он прошмыгнул прямо над стеной города, что позволило ему сделать все, что нужно, не привлекая к себе излишнего внимания.